так же прочно, как он был привязан к людям своего окружения и предметам своего обихода, он придерживался тех впечатлений и убеждений, которые были связаны с его отцом, и всегда думал о том, что бы сделал или как бы поступил в подобных случаях его отец. Особенно во время французской войны он всегда проводил параллель между нею и освободительными войнами. Король Вильгельм, укоризненно спросивший меня однажды во время шлезвиг-гольштейнского эпизода, «Разве вы не немец?», потому что я возражал против его склонности, обусловленной домашними влияниями, создать в Киле великое герцогство, которое выступало бы против Пруссии, был тем же государем и тогда, когда, не затронутый политическими мыслями, он непринужденно следовал своим естественным чувствам. Он был одним из решительнейших партикуляристов среди немецких монархов, в духе патриотически и консервативно настроенных прусских офицеров времен его отца. В более зрелом возрасте влияние его супруги привело его к оппозиции этому традиционному принципу, а неспособность его министров новой эры и торопливая неловкость парламентских либералов во время конфликта снова пробудили в нем старый темперамент прусского принца и офицера, тем более, что он никогда не задавался вопросом, опасен ли путь, на который он вступал. Если он был убежден, что долг или честь, или то и другое вместе повелевали ему вступить на этот путь, то он действовал, не обращая внимания на опасности, которым мог подвергаться в политике, точно так же, как и на поле битвы. Испугать его было невозможно. Но королева пугалась, и желание поддержать домашний мир было неподдающимся учету фактором. Парламентские же грубости или угрозы приводили только к усилению его решимости сопротивляться. Эту особенность его характера министры новой эры и их парламентские сторонники и последователи никогда не учитывали. Граф Шверин до такой степени не понял характера этого бесстрашного офицера на троне, что считал возможным застращать его высокомерием и недостатком вежливости. Все это послужило поворотным пунктом для влияния министров новой эры, старолибералов и партии Бэтмен-Гольвига. С этих пор движение пошло на убыль, руководство перешло в руки Рона, и министр-президент принц Гогенцоллерн вместе со своим адъютантом Айрсвальдом пожелали, чтобы я вступил в министерство. Королева и Шлейниц еще мешали этому в то время, когда я находился весною 1860 года в Берлине. Но недоразумения, происходившие между королем и его министрами, настолько подорвали их взаимоотношения, что полностью восстановиться они уже более не могли. Царствование Фридриха Вильгельма IV принцесса Августа держалась обычно взглядов, противоположных правительственной политике. Новую эру в годы регенства она считала своим министерством, по крайней мере, до отставки господина фон Шлейница. Как до этого, так и позже она испытывала постоянную потребность противоречия любому поведению правительства своего деверя, а затем своего супруга. Направление ее влияния изменялось, но всегда таким образом, что до последних лет ее жизни противодействовало министрам. Если правительственная политика была консервативной, то в домашнем кругу ее величества выдвигали и поощряли либералов и их устремления. Если императорское правительство в своих заботах об упрочении новой империи находилось на либеральном пути, то императрица начинала благоволить скорее консервативным и преимущественно католическим элементам. Последние она поддерживала вообще очень охотно, так как в царствование протестантской династии католики часто и в известных пределах постоянно находились в оппозиции. В те периоды, когда наша внешняя политика позволяла идти рука об руку с Австрией, отношение императрицы к Австрии было недружелюбным и сдержанным. Когда же наша политика вызывала столкновение с Австрией, то королева защищала интересы последней вплоть до начала войны 1866 года. В то время, когда на границе Богемии уже начались бои, в Берлине под покровительством Ее Величества и при посредстве фон Шлейница продолжались еще сношения и переговоры весьма сомнительного свойства.